Муж приходит вечером домой. У него выбит глаз и рука в гипсе. Жена в ужасе. «Вася, что с тобой?» «Да я сегодня в пивной с одним мужиком на глаз поспорил, что он мне руку не сломает». Пьяные у пивной говорят о своих женах. Первая у меня жена такая стройная, подтянутая, темпераментная, породистая, как борзая. Второй: «А у меня жена маленькая, кудрявенькая, ласковая, как баллонка». Третий: «А у меня жена тоже сука, только не знаю, какой породы». Сын-школьник спрашивает: «Мам, что такое трансформатор?» «Ну, как тебе объяснить? Это как наш папа. 220 получает, 127 домой приносит, а на остальные гудит». Муж собирается на субботник, а жена злится: «Опять будешь поздно и пьяный, знаю я тебя». 3 часа ночи, раздается звонок. Жена открывает, муж пьяный, гневно кричит: «Ну что, накаркала?» Жена проснулась от стука на кухне, входит и видит: пьяный муж открывает дверь у холодильника и кричит: «В аэропорт повезешь?» И так беспрерывно. Жена снова пошла спать, приговаривая: «Вот пьяный дурень, холодильник за такси принял». Утром входит на кухню — ни мужа, ни холодильника. Вот дьявол, уехал все-таки. Пьяный привел домой незнакомую женщину. Дверь открыла жена. Муж отводит жену в сторону и шепчет ей на ухо: «Скажи, что ты моя сестра». «Мама, а что папа вчера зарплату получил?» «Как ты догадался?» «А он в ванной зеркало бреет». Трое пьяных ползут по шпалам железной дороги. Один: «Черт, какие ступени высокие». Второй: «Да, и перила низкие». Третий: «Ничего, ребята, вон, смотрите, лифт идет, лифт идет». Двое у винного отдела: «Ну что, 2 возьмем или 3?» «Наверное, 3». «А зачем? Ведь вчера взяли 3, а 1 осталась». «Ну тогда возьмем 2». Продавщица: «Девушка, 4 бутылки водки и 2 ириски». Возле телефона автомата стоит пьяный мужчина и пытается набрать номер, а у него ничего не получается. Мимо проходит женщина: «У пьяница, еще таксист». Мужчина с недоумением на лице поворачивается к ней: «А почему таксист?» «Да у тебя шапка-то таксистская». Он поднимает руку и ощупывает фуражку у себя на голове: «Да, таксистская. А была андатровая». Двое пошли в баню. В предбаннике выпили бутылку. Один говорит: «Ничего не почувствовал. Наверное, разбавляют. Давай еще одну бутылку выпьем в парилке». Пошли в парилку и внизу на скамейке распили вторую. Другой говорит: «Да, ты прав. Водка какая-то бракованная, не берет. Давай третью разопьем на верхней полке. Там жарко, наверное, подействует». Распили, обливаясь потом, третью, и опять ничего не почувствовали. Один вспомнил: «Слушай, тут недалеко от бани друг у меня живет, у него есть спирт. Пойдем к нему, выпьем и почувствуем? Наверняка». Приходят к другу, звонят в дверь, друг открывает: «Привет, ребята, а вы что, из бани?» «А как ты узнал?» «Да вы же голые и с шайками». «Мой сосед на этой неделе опять гнал самогон», — говорит один житель деревни другому. «С чего это так решил?» «Его кролики опять набили морду моей собаки». «Что такое шампанское по-семейному?» Ответ: «Это когда муж пьет водку, а жена шипит». Пьяный приходит в аптеку.